Вопрос. Уэй Минцзин не учит методу оставления зародыша. Не научите ли вы меня этому? Ответ. Вы должны поднять духовный свет в Ли Вэне, и он начнет излучать свет жизненности, внутри которого будут видны летящие снежинки и танцующие цветы. Это абсолютная пустота, принимающая форму. Хотя кажется, что там есть деятельность, но фактически это не деяние. И хотя якобы образуются какие-то очертания, в действительности это есть сублимация духовности как извне, так и изнутри. Один из древних бессмертных сказал, форма образуется дао, и жизнь делается бессмертной при помощи алхимии, заключающейся в применении неограниченной пренатальной жизненности для продления существования ограниченной телесной формы. Другими словами, эта неограниченная пренатальная жизненность, являющаяся истинной сущностью положительного и отрицательного начал между небом и землей, применяется для сотворения бессмертного зародыша, теперь уже имеющего форму. Это и есть соединение положительной духовности с отрицательной, и это соединение производит бессмертный зародыш. Он создается в результате соединения духовного отца и духовной матери в теле практикующего. Другими словами, соединение истинных положительного и отрицательного начала. Постнатальный человеческий зародыш, созданный путем половой связи отца и матери, требует 10 лунных месяцев, чтобы сделаться младенцем, плодом жизненных сил родителей. Подобным же образом, бессмертный зародыш, получающийся от соединения положительной и отрицательной жизненностей в собственном теле практикующего, также требует 10 месяцев для собственного завершения. По-китайски возраст исчисляется с первого дня зачатия. Когда становятся видны цветы, падающие беспорядочно с неба, тогда практикующий должен применить метод возбуждения мысли, чтобы сделать скачок в великую пустоту. И он выйдет из бессмертного зародыша. Когда свет основной сущности соединится со светом вечной жизни, тогда зародыш примет форму самого практикующего, которая создана духовным отцом и матерью, то есть положительной и отрицательной жизненностями в его собственном теле. Другими словами, это является соединением положительной и отрицательной духовностей, которые создают его истинную духовность, и которая, в свою очередь, может преобразовать его телесное «я» в пар, который затем может собраться, чтобы принять форму. Это пренатальная жизненность в пренатальном состоянии, которое фактически является целиком положительной жизненностью, или положительной духовностью, созданной 5 типами глаз и 6 трансцендентальными способностями. Он виден другим, может говорить с ними, брать предметы и имеет те же черты, как и его собственное тело. Отрицательная духовность, видимая практикующему, когда он закрывает глаза, создается первыми 5 трансцендентальными способностями и является отрицательным духовным дыханием, которое видит других, но невидимо для них, не может говорить с ними, не может брать предметы и поэтому является смертным. В то же время, как положительная духовность имеет бессмертную жизнь и существует выше рождения и смерти. Если небесный затвор или отверстие брамы на верхушке головы не открыто, то положительная духовность не выйдет из тела, и практикующий так и останется ограниченным человеком, потому что он не встретил опытного мастера. Поэтому я призываю всех учащихся обратиться к ученым-мастерам за устным объяснением метода для выхода в великую пустоту. Все мои ученики знают этот метод, поэтому я советую практикующим обратиться к ним за устными указаниями. Что это за 5 типов глаз? Ответ. Это небесные, земные, духовные, человеческие и призрачные глаза. Небесные глаза видят все вещи в 33 небесах. Земные глаза видят 18 адов. Духовные глаза или глаза жизненности видят вещи, происшедшие перед рождением и смертью, а призрачные глаза видят через горы, землю и металл.